21. Неопределенность. В боевой рубке напряженное оживление. Теперь здесь не до дискуссии о славном прошлом размазывания по морям-океанам мировой революции. На радарах контакт не один. Большое скопище. Своих кораблей здесь никогда не было. Ясно, кто это. Охотники. Непонятно, почему их самих не видят. Понятно, почему не видят визуально. Линкор сам в тумане слеп, как однодневный котенок. Но как их подпустили так близко? Расстояние до ближнего крупного противника всего 50 кабельтовых. Может, они ждали с этого направления своих? Кто теперь ответит? Главные калибры передних башен к бою! Не слишком громко в окружающем шуме докладов и рапортов командует контр-адмирал Пронь. По скулам его бегают желваки. Первая батарея, заряды зажигательные. Вторая батарея, осколочные. Идут откуда-то из переговорных труб доклады подтверждения. Еще ничего не случилось, но по вискам адмирала ползут маленькие потные капли. Если это не линкор, а авиаматка, тихо подсказывает капитану помощник Спода, от осколочных нет толку. Пронь даже не поворачивает голову в его сторону. «Все правильно, командир. Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Спода внезапно улыбается в усы. «Правый, левый бортовым батареям готовность боевая. Заряды бронебойные. Это уже для 152-миллиметровых. По команде беглый огонь по целям. Фугасные держать наготове. Быть готовыми к отстрелу вражеских торпед». Снова доклады подтверждения из переговорных труб. А линкор продолжает сближаться с противником. Что они там, спят что ли? Но надо пользоваться моментом. Если Советский Союз обнаружит, взовьются в небо осветительные ракеты, может и не пробьют это туманное молоко, но это будет конец. Неизвестно, что за корабли вокруг, но явно не транспорты. Хотя все может быть. Ладно, утопить напоследок транспорт тоже не помешает. Теперь даже контр-адмирал отторгнут от управления стрельбой. За дело взялись офицеры-спецы с поста управления огнем. Теперь они дают в переговорные устройства дальность и азимут для главного калибра. Скрипят где-то впереди гигантские механизмы. Ворочаются в насесте тысячетонные башни. А оттуда, с пункта управления огнем, следует долгожданное «Первой-второй батареям огонь!» И закладывает, вдавливает в черепа уши. Вибрируют привинченные к полу стулья. Вспышки не видно. Не отсюда с боевой рубки, закрытой со всех сторон бронированной рубахой в 425 мм, наблюдать визуальные эффекты. Разве что в стереотрубу. Полный вперед. Это уже команда машинному отделению. При полном ходе, конечно, хуже целиться. Но все равно сейчас дело решает не меткость, а увеличение вероятности попаданий за счет большего количества выпущенного железа. И ясно, что железо это не стреляется просто так в туманное марево. Идет прицеливание по радиолокатору, но тем не менее это неспокойная работа с подсказкой командно-дальномерного поста. Еще в стрельбу вносит свою лепту морская качка, дополнительный параметр, уменьшающий вероятность. Так что увеличение скорости – это только один из многих и многих мешающих делу факторов. И вот, наконец, доклады с постов наблюдения. Впереди по курсу зарево. Примерный азимут. Идут цифры для спецов. Каков же должен быть пожар, чтобы пробить 10-километровую толщу тумана? Это явная удача. Может, танкер. Может, снарядные погреба какого-то крейсера. А может, и авианосец. Плавучая керосинка. Оттуда из бункера управления огнем льется неиссякаемый поток команд. Первая, вторая батарея. Продолжать стрельбу. Заряды зажигательные, координаты. И снова арифметика. Тангенсы, котангенсы, синусы, господи великий Ленин. Оказывается, все это имеет отношение к жизни. Или скорее к смерти. А уши у всех уже сворачиваются. Взять бы их, оторвать да выкинуть. Все, кому надо делать доклады, орут, демонстрируя миру выпирающие бурые жилы, идет война глоток. А там вокруг слабо пробивается свечение сигнальных и осветительных ракет и еще пожары. Цели близко, и пусть они не видны визуально, зато и сам стрелок тоже замаскирован. К тому же он уже в центре логова. На индикаторах кругового обзора кишат отражения вражеских силуэтов. Конечно, атакованные тоже могут пользоваться радиолокаторами для пристрелки. Но им сложнее. Есть риск накрыть ошибочным залпом кого-то из своих. А одинокий, обреченный слон давит все, что мелькает в пределах видимости. Точнее, пытается это делать. Работают все пушечные калибры. Даже 4 сдвоенные 100-миллиметровые башни. Враг так близко, что величайшая в мире дальнобойность главных калибров не требуется. О, сладкая прелесть безнаказанной победы! Только обидно, что неизвестно, когда попадаешь, а когда нет. И кого топишь, тоже неясно. И только предательское содрогание собственного корпуса прерывает 13-минутное упоение силой. «Уточнить повреждения!» — надрывая связки, командует Пронь. И пока кто-то там, внутри, в нижней части корпуса, лезет в огонь или в воду, выполняя последнее в своей жизни приказание, с визуального поста наблюдения докладывают, что по левому борту совсем рядом пылающий корабль противника. Контр-адмирал лично смотрит на него в стереотрубу. А средние калибры Советского Союза расстреливают жертву в упор. Даже 37-миллиметровым с четверенным автоматом находится работа. Но линкору нельзя задерживаться. Тем более, что скорость немного падает. И, наконец, доклады снизу. Торпедная пробоина. Не особо серьезно. Противоминная защита сделала свое дело. Может, этот самый горящий эсминец и пустил ранее эту нарушившую идиллию торпеду. Кто знает. Ведь наверняка она была выпущена не одна, а может и не только им. Кто потом разберется в мемуарах оставшихся в живых? И будут ли эти бумаги правдивым отражением реальности? Не зря, ой, не зря ставят памятники безымянным героям. Они самые правильные. Кто утверждает, что законы неопределенности верны только для мира элементарных частиц? 22. Артиллеристы, Сталин дал приказ. Какой из видов боевой техники самый главный в войне 47-го на далеком континенте Австралия? Нет, все-таки не танки и даже не авиация, хотя она уже таскает по небу атомные заряды. И уж, конечно, не пехота. Хотя, разумеется, по-прежнему, пока сапог пехотинца не протопает по чужим улицам и паркам, не сдадутся города. И все же, как и в таком далеком 39-м, 41-м и 45-м, бог войны – артиллерия. Да, бой стал гораздо маневреннее, и, понятно, некогда ждать медлительные тягачи и накапливать боеприпасы неделями. Но не зря они спят в Советском Союзе станки, меняя смены 3-4 на день. Не зря пыхтят загнанные в отрезанные от мира шарашки инженеры. Недаром едят хлеб с икрой маршалы практики. Не напрасно берет глухой ночью телефонную трубку морщинистая, рябая рука генералиссимуса. Многие, очень многие пушки, гаубицы и мортиры поставлены на гусеницы и закованы в броню. Катят их теперь по бездорожью пустыни Симпсона мощные дизельные движители. Так еще есть у генералиссимуса в запасе проверенные Европой и Северной Африкой реактивные артиллерийские платформы. Поставлены они теперь и на грузовики тоже. Ведь нереалистично надеяться на приобретение скорого перевеса в небесах над самой мощной, пока еще промышленно развитой страной. Пусть самолеты с красными звездами, покуда без реактивных, неуправляемых мин полетают. Есть для них бомбы в достаточном количестве. Не тысячи, миллионы штук. И прут по бездорожью БМ-13 вместе со своими гусеничными аналогами.